И в самом деле, зачем? Да и какая цель в его таинственном телефонном звонке? Николай Иванович впервые за неделю поел из уважения к пленному и, казалось, в какой-то степени стал спокойнее. Но ночью спал тревожно, все чудилось ему, что кто-то стучит, выдалбливает стенку, смежную с квартирой Орджоникидзе, которого уже не было в живых, и подкладывает в нее контрреволюционные документы, чтобы обнаружить их во время обыска, как это сделано было на даче у Радыка, если верить уборщице Дусе. На следующий день Николай Иванович вернулся в безнадежном состоянии. Вновь, как и на декабрьском пленуме, яростно обвиняя Бухарина, выступили Молотов и Каганович. Во время речи Молотова Николай Иванович крикнул: «Я не Зиновьев и не Каменев, я лгать на себя не буду». «Арестуем, сознаетесь», — ответил Молотов. «Фашистская пресса сообщает, что наши процессы провокационные. Отрицая свою вину, и докажете, что вы фашистский наймит». «Вот где мышеловка», — заметил Николай Иванович, рассказывая мне об этом. «Не помню, кто из ораторов рассказал о проведенных очных ставках с Радыком, Пятаковым и Сосновским, о том, что те подтвердили блок троцкистов с правыми. Так что понятно, чем занимались Бухарин и Рыков. Сталин добавил: Бухарин мне письмо прислал. Решил взять Радыка под защиту. Вот какой хитрый конспиративный шаг был сделан». Передаю в пересказе Николая Ивановича. Всплыло обвинение в причастности Бухарина, Рыкова, Томского к платформе Рютина. Бухарин и Рыков решительно отвергали осведомленность о платформе. Большую, чем об этом, информировали в печати. Бухарин заявил, что если бы он имел особую точку зрения, то писал бы сам. Для этого ему не нужен Рютин. Но больше всего Николай Иванович был потрясен выступлением Калинина, нравственные качества которого ценил несравненно выше, чем Молотова и Кагановича. Выступление Калинина особенно ярко дало понять силу давления Сталина на членов Политбюро. Калинин говорил вяло, выжимая из себя каждое слово, как выразился Николай Иванович, «зад чесал». Безвластный всесоюзный староста говорил с такой душевной болью, что Николай Иванович не смог испытать чувство ненависти. Он искренне пожалел его. Напоминаю, что это он, Калинин, при личном разговоре с Бухариным сказал ему: «Вы, Николай Иванович, правы на все 200, но власть мы упустили, а полезнее единства партии ничего нет». Члены ЦК, по рассказам Николая Ивановича, были растеряны и подавлены. Мария Ильинична Ульянова, которую связывали с Бухариным дружеские отношения, платком утирала слезы. Пленум обсуждал вопрос о Бухарине и Рыкове 23-го, 24-го и, возможно, на утреннем заседании 25 февраля. Точно не помню, но это не суть важно. Для того, чтобы избежать общего голосования членов ЦК, Сталин предложил избрать комиссию, которой предстояло вынести окончательные решения по делу Рыкова и Бухарина. В комиссию вошли все члены Политбюро, от военных и Якир, а также Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская, с целью косвенно прикрыть неслыханный произвол именем Ленина. Они уже испытали на себе власть Сталина, когда во время процесса Каменева и Зиновьева пытались их защитить и еле живыми вышли из кабинета хозяина. Безусловно, итог работы комиссии был предрешен Сталиным. Февральско-мартовский пленум 1937 года, который для Бухарина и Рыкова был только февральским, продолжал свою работу. Но до оглашения постановления комиссии Бухарин, очевидно, и Рыков на заседаниях пленума не присутствовали и оставались около 3 суток дома. Психологически Николай Иванович был готов к тому, что будет арестован, и с жизнью придется расстаться. Тем не менее, он как никогда за эти мучительные месяцы следствия был собран. Надежду на оправдание при жизни он потерял и принял решение обратиться к потомкам, написать письмо будущему поколению руководителей партии, заявить о своей непричастности к преступлениям и просить о посмертном восстановлении в партии.